Глава 74. Когда заявился Вовочка, у меня в гостях были приятели из числа преуспевающих предпринимателей. В меру цивилизованные, в меру умные, достаточно заносчивые, растратившие состояние на демонстрацию собственной значимости. Таких, как они тогда называли, новыми русскими, и сочиняли про них, точнее, все-таки будет сказать про нас, забавные анекдоты, которые, как истинно народное творчество, были в своем большинстве достаточно правдивы, если правильно понимать некоторые аллегорические преувеличения. Ну, например, новый русский у края дороги вываливается из 600-го мерина и начинает жадно пить из лужи. Тут останавливается другой на такой же машине и укоризненно говорит: «Ну как ты можешь пить из этой грязной лужи? У тебя тачка классная, весь в Версаче, сотовый с брюликами». Тот поднимает голову и отвечает: «Имидж – ничто, жажда – все». Или налоговый инспектор спрашивает у нового русского: «Кто вам поверит, что эту виллу вы купили на честно заработанные деньги?» «А на какие еще?» «Мне кажется, что на народные деньги». «Ты че вообще? Откуда у народа такие деньги?» А еще приходит новый русский в магазин компьютерной техники и начинает орать: «Чуваки, бля, что за фигня? Что вы мне, бля, за комп подсунули?» Его вежливо спрашивают, не мог бы ли он объяснить в более понятных выражениях, в чем проблема. «Да подставка для кофе сломалась». «Какая подставка?» «Ну, когда нажимаешь на кнопочку, и такая штука так медленно выезжает». Или вот. В магазин сотовой связи входит новый русский весь на понтах. Вперед него забегает маленький плюгавенький интеллигентишка в очках и распахивает перед ним дверь. Новый русский подходит к девушке-менеджеру за стойкой, вытаскивает из кармана телефон и зло бросает его на стол со словами: «Что это за ботва?» Из-за его спины выбегает интеллигентишка и с виноватой улыбкой говорит: «Простите, Николай Петрович спрашивает, почему телефон, который он здесь вчера купил, не работает?» Девушка берет телефон и уносит его. Через некоторое время она возвращается с другим телефоном. Мол, тот сломан, посмотрите этот. Новый русский спрашивает: «Что это за ботва?» Интеллигентчика опять переводит: «Николай Петрович хочет узнать, что это за модель?» «Сименс», объясняет девушка. Новый русский недоверчиво вертит телефон в руках. «Что это за ботва?» Интеллигентчика: «Николай Петрович интересуется его функциональными возможностями». Я уж не говорю про анекдоты о 600-м «Мерседесе» и «Запорожце». Отвлекся. Ну так вот, мы пили хорошую водку и закусывали кроликом, приготовленным мной на вертеле в духовом шкафу. Сначала говорили о ценах на металл, нефть, золото, зерно и элитных проституток. Потом обсуждали автомобили, часы, шмотки и женщин. А еще гневно осудили родное правительство, враждебных американцев, сборную страны по футболу и, естественно, общих знакомых. Честно говоря, к концу вечера я не на шутку раздевался и чуть не вывихнул челюсть, ибо все это мне было глубоко скучно. Душа жаждала свежие мысли, яркого полета, разгула, фейерверка, а не бесконечного высокомерного перечисления возможностей друг друга. «Конечно, новые русские не все такие», – размышлял я. «Я знаю множество талантливых коммерсантов, гениальных умниц с физико-математических факультетов, которым не чужд язык Толстого и Достоевского, которые воспринимают жизнь в миллионы раз глубже и ярче, чем вот эти вспучившиеся от самодовольства московские корольки. Просто интеллигентные мальчики с тонкими пальцами почти не выживают в этой мясорубке российского бизнеса, где чаще важен не ум, не образование, но сила и жестокость. Намного легче людям-воинам, пусть у них за плечами даже примитивная восьмилетка, потому что сегодня в России прав тот, кто не струсит на разборке, кто выбьет долги и не даст выбить их из себя, у кого звериный оскал, взгляд удава и хватка Шварценеггера. Наверное, поэтому анекдоты прежде всего высмеивают дремучую тупость новых русских. Скучно, поручик. Чтобы не подохнуть с тоски, мне, словно больному спидом, требовалась свежая кровь. Тут-то и нарисовался Вовочка своей собственной криворожей персоной, эдакий поиздержавшийся, но еще бодренький толстячок с видеокассетой в руке. Мне было стыдно представлять его своим гостям, и поэтому я не пустил его дальше порога. «Тебе чего?» — нетерпеливо осведомился я. «Как чего?» — почти обиделся Вовочка. «Отчитаться хочу. Принес кино с медсестрой Аней». «Что еще за кино?» «Ну ты же сам дал мне видеокамеру. Я ее и заснял. Сначала в парке, потом у нее дома, а потом у себя в кровати, скрытой камерой». Я недоверчиво посмотрел на кассету. «Ты что, трахался с ней и втихаря снимал на камеру?» «Ну?» «И она ничего не заметила?» «Не-а!» «Офигеть!» Я заинтересовался. К тому же Вовочка был свежепричесан, одет в чистое, от него не пахло, а вернее пахло дешевым приторным одеколоном, и я махнул рукой. «Черт с тобой, проходи, только у меня друзья!» Вовочка с радостью сунул ноги в предложенные тапочки и присоединился к нашей изрядно разогретой водкой компании. Я объяснил удивленным сотрапезникам, что это мой старый школьный друг, знаменитый Вовочка, прототип одноименных анекдотов, по крайней мере, в молодости, и рассказал им историю о том, как сделал из последнего алкоголика убежденного трезвенника и как затем решил ради собственного развлечения женить его с помощью газетного объявления. Несколько самых душераздирающих историй я мужественно опустил, ибо поклялся Вовочке никогда никому о них не рассказывать. Однако мои гости и без того смеялись так буйно, что под одним из них рухнул стул, 500-долларовый эксклюзивный стул с итальянской фабрики. «Вот это игра! Вот это я понимаю!» Со смехом вытирал слезы Березкин, сын крупного железнодорожного начальника и, соответственно, владелец десятка эксклюзивно обслуживающих железную дорогу фирм. «Какое там казино! Вот это настоящее развлечение!» Я показывал приятелям Вовочку, как обезьяну в зоопарке. Рассказывал про него всякие личные подробности, не стесняясь его присутствия. И тот, быстро прочувствовав ситуацию, не пытался обижаться, а, поборов первое смущение, стал мне искусно подыгрывать. Его гримасам, смешным ужимкам и всяким словечкам не было конца. «А это что за ботва?» — спросил Григорий, хозяин мусорной свалки, мультимиллионер, самый богатый из нас, показывая на видеокассету, которую принес Вовочка. Григорий в недалеком прошлом был бандитом. Однажды в его бригаде делили имущество, экспроприированное у коммерсантов за несколько лет преступной деятельности. Кому-то достался отель на Кипре, кому-то фабрика по производству пластиковых окон, а Григорию всучили убыточную мусорную свалку с просроченными разрешениями. Впрочем, через 3 года выяснилось, что мусорный бизнес несоизмеримо круче всякого производства и недвижимости. Москва-то разрастается, а старые свалки не резиновые. За утилизацию стали платить звонкой монетой. Доходы Григория росли в геометрической прогрессии, миллион к миллиону, и теперь его бывшим соратникам оставалось только кусать локти. «А это самое интересное. Клубничка», — ответил я приятелю и рассказал о последней Вовочкиной любовнице, 30-летней медсестре Ане. Поскольку я владел не всей информацией, Вовочка дополнил мою историю. «Ну, бля, приехали мы к ней домой, а там ее мать и сынок. Мать такая старая еврейка и сразу, бля, с порога спрашивает: а вы алкоголь не употребляете? Я говорю, только по праздникам и максимум 2 рюмки вина. Она опять цепляется: а вы любите своей девушке дарить золотые украшения? Что мне было отвечать? Я в жизни никому не только золото, вообще ничего не дарил. Ну, я, бля, подумал и отвечаю: конечно, люблю, у меня была женщина, я ей на каждый день рождения дарил золотые украшения». «Во попал! По самые помидоры!» — веселился Григорий. «Ну, ей мой ответ, бля, конечно, понравился, и она позвала меня обедать». Вдохновенно продолжал Вовочка, крайне довольный тем, что его слушают не какие-нибудь лохи-доходяги, а настоящие крутые мены. «Обед полный отсосина. Какие-то морковные котлеты с гречкой, я чуть не блеванул. А тут и сынок Анькин вышел, еще тот разбойник и с фингалом под глазом. Спрашивает: ты моим папкой теперь будешь? Я говорю: может быть, и я. А он забрался ко мне на колени и говорит: тогда дай папке 20 рублей. А эти, Аня и ее мать, смотрят на меня молча и ждут, что я сделаю. Ну, я ему и дал полтинник». Вовочка еще долго рассказывал о своих взаимоотношениях с Аней и ее семьей, пока не добрался до самого главного, до видеокассеты, которую держал в руке. Ну, выпили. То есть она вина, а я лимонада. Я ей говорю, пойдем в постельку. Она отвечает, я только с мужем буду спать. Ну, я ее и так, и эдак целый час уламывал, даже жениться на ней обещал. В конце концов, она согласилась. Пошла в ванную, а я заскочил в комнату, включил камеру, направил ее на кровать и прикрыл майкой. Только один объектив торчит. Вовочка извлек кассету из коробки и протянул мне. Мои гости, сыпля пошлыми шутками и потирая руки, уставились на экран телевизора.